19 декабря в Пхеньянском международном доме культуры открылась всереспубликанская выставка пейзажей, вышивок и изделий прикладного искусства, посвященная 99-летию со дня рождения героини антияпонской войны Ким Чин Сук. Там экспонированы 140 с лишним корейских живописей, масла, вышивок и изделий прикладного искусства, написанных художниками страны.